Глава 7. Дарина. «Поцелует меня и уползет зализывать раны», — подумала я, ибо с расцарапанными яйцами даже ходить сложно, не то чтобы танцевать. И Котов действительно отправился зализывать. Но только не свои раны, а меня. Я и ахнуть не успела, как он пропал из моего поля зрения. Просто вжух, и его нахального лица нет на уровне моих глаз. Его лицо напротив низа моего живота, а руки нахально раздвинули халатик. Котов прижался ртом к моей плоти и куснул, всосав прямо через тонкие трусики. Я ойкнула и дернулась. Напряженный бугорок плоти импульсивно отозвался на такие дерзкие прикосновения. «Что ты творишь? Уйди! Немедленно!» — зашипела я. Пыталась держать себя так, чтобы тело не вело, потому что завелась и от мыслей, и от фантазий, и от перепалки. Давно не было хорошего, толкового противостояния, а они меня всегда заводили. После очередной сложной победы я могла сутки не вылезать из постели, доводя до изнеможения своего мужчину. И теперь этот Котов. Его большой рот, сочные губы, острые белые зубы, покусывающие плоть и грива, будто котик грыз меня немного. «Котик хочет кушать киску», — пронеслось пошленькое в моей голове. А этот не котик, но здоровущий, наглый кот, которого даже поврежденные яйца не остановили от посягательств, пригрозил мне. «Укушу, блядь!» — сомкнул зубы на клиторе прямо через ткань. «А-а-а! То ли ай, то ли ах! Я еще не определилась!» Только ощущала, как взмокла спина под халатом, а ноги предательски дрожали в коленях. «Прекрати!» Я нацелилась ногтями в его лицо, и он куснул меня жестче, буквально впившись в чувствительную плоть. Я застонала изо всех сил, пытаясь приглушить этот всплеск, болезненно острый и внезапно приятный. Жестко, да. Боже, так жестко! Пожалуй, так, как мне давно хотелось. Олег постоянно нежничал, и первое время мне это безумно нравилось, когда мужчина такой внимательный, осторожный, обходительный, а потом приедается, что ли. Секс с одним и тем же человеком хорош, когда он бывает разным. Сегодня я хочу быть чопорной девицей, которая готова дать мужу только лежа на спине, а завтра хочу, чтобы он властно сдернул с меня трусы и отъебал хорошенько у стены. Просто нагнул и трахал так, чтобы по ногам текло. А потом можно осторожно пошалить во время перерыва или удовлетворить друг друга на парковке. Да, боже мой, жизнь хороша, только когда она полная, яркая, насыщенная, когда позволяешь себе ухватиться за приятное в череде серых будней. Именно спонтанности и остроты мне очень сильно не хватало в последнее время с Олегом. А если взять во внимание его контроль за нашим сексом после выкидыша, то вообще запал был слаб. Но сейчас... Ох, этот алчный бесячий рот, эти зубы, горячее дыхание, жалобный треск моих трусиков. Потому что говнюку мало было держать меня, покусывая, как бешеную суку. Ему надо было получить больше доступа. И мои хваленые трусики... стоимостью в среднюю зарплату жителя глубинки просто скользнули на пол жалким обрывком. Это был подарок моего мужа. «Теперь белье тебе будет дарить только твой новый любовник, то есть я». Охренеть просто! Еще и сам себя моим любовником назначил. Да кто ему позволит? Но вот она я, с трудом держащаяся на ногах, и Котов, рассевшийся между моих ножек. Он обхватил меня за бедро под попой, толкнул, усаживая задницей на высокий пуф, и одновременно подтянул на себя, буквально наталкивая меня киской на свое лицо. «Я тебя сейчас...» «А, не стоит!» Укус, щипок, мой стон. Нежная дорожка по кругу его горячим языком и влажный чмок. Черт, каркас выдержки начал расшатываться от этих касаний. И не дернуться. Только стоит шевельнуться, как я получала болезненное понукание, а следом за ним, отходя от острых ощущений, чувствовала, как он меня сосет, погружая в свой рот. «Хватит! Отпусти!» Низко зашипела, почти рыча, и прикусила ладонь, чтобы не стонать, потому что... «О, да! У этого котика дурные манеры, но очень хорошо получается отлизывать. Мой чувствительный клитор просто таял, как сливочное мороженое, а смазка обильно текла. Стеночки лона вибрировали, сжимаясь. Не хватало кое-чего. Ох, черт! Нет, не думала же я о полноценном сексе с этим кретином!» «Какая охеренная дикая киса из тебя вышла! Фурия! Пробормотал и начал старательно двигать языком. «Сунуть язык в твою голодную щелочку. Чувствую, как она поджимается от нетерпения». Я тряслась, как в лихорадке, сгорая от ненависти и желания кончить. Закричала бы или ударила дурака по голове абажуром, вазочкой. Да, вазочка совсем рядом. Но вдруг задергалась ручка на двери спальни. Легкий стук. Я по этому небрежному характерному перебору костяшками пальцев поняла, что за дверью стоял мой муж. Меня бросило в ледяной пот. Вот это почти анекдотическая ситуация. Если Олег войдет, застукает меня на измене, что ли? Но я не изменяю. Нет, это просто меня отлизывают жестко. «Дарина!» — раздался голос Олега. «Дарина, ты здесь? Ты так быстро ушла. Мне показалось, ты расстроена». Ручка дернулась вниз. Я подпрыгнула. Котов удержал меня на месте, пошло толкнувшись языком прямо туда, и начал бить интенсивно. Меня едва не выкрутило от подступающих судорог экстаза. «Я переодеваюсь!» — выдавила с трудом. «Скоро спущусь!» Я держалась изо всех сил. Котов же, напротив, пустил в ход все свои умения, наращивая темп движений. «У тебя голос странный. Ты плачешь, что ли, Дариночка?»